Отсюда все ушли около суток назад, так что мы их можем догнать только около поселения. Ходят слухи, что тут такое есть. Так что час бежим с вашей иллюминацией, потом зелье или магия. У вас, вопросительно смотрит на рыжую, судя по ухваткам, что-то должно быть из этого арсенала. Клавдия кивает. Побежали тогда, проходит мимо Бориса и почти как гончая встает на след бандитов. Смотрю на девушку, попутно прикидывая варианты. Да, тут я, конечно, здорово подставляюсь. Но раз девушка все-таки подходит с разговором, то договор она тоже хочет. Что ж, ценю. Оль, мне кажется, это развитие того же навыка. Даже не вру, если брать глобально, то псионика это же навык. Так что нормально, и я не могу тебе показать. И тут правда, просто не могу. Макс, ты не врешь, но я с трудом понимаю, как это может быть развитием молний. Ладно, я не буду допытываться, но это мы тоже включаем в договор. Я не против, киваю, но про взаимную выгодность помним. Да, и еще момент, Оль, что ты собираешься делать со своими догадками? Макс, Ольга наклоняется через стол. Пока что, я их вообще хочу оставить при себе. Даже больше того, договор между нами мне нужен скорее, чтобы менталист не мог туда посмотреть, я сразу замечу и не пущу. И я не могу, как третья в наследовании, заключать невыгодный роду договор. Извини, я просто должна выгоду роду ставить на первое для себя место. Закон на стороне родов. И за мои тайны любому менталисту смогут организовать слишком много проблем, чтобы кто-то полез рисковать без цели. Поэтому вопрос, Макс, а сколько человек вообще видело твои развлечения? Точнее, сколько из них знали, что на тебе именно подавители, а не обычные наручники? Я задумываюсь, и неожиданно оказывается, что могу весь путь от предательства Вити и до сегодняшнего момента просмотреть словно бы в объемном режиме, мысленно обходя каждого участника, видя его направление взгляда, а в случае с боем и повреждения, словно бы я захожу внутрь статичной картинки с големами, которую я могу отматывать назад так, как мне нужно, или проматывать вперед. Это странно, но, похоже, очень удобно. Интересно, а в бою я такое смогу применить? Так-то я уверен, что это первые ростки того, как действует зелье разума. Надолго оно, или разовый формат? Вопросы-вопросики. Вижу же, что интенсивность воздействия спала, а результатов-то не было до этого мгновения. Видимо, просто нужны правильные запросы к себе. Что ж, это потом. Кручу картинку практически посекундно. Хм, а получается, про подавители знает не так много человек. Те, кто знал из бандитов, уже умерли. А про смерть охраны вообще только трое. Даже спящий бандит вряд ли видел. Разве что турки, но и они точно не знают почему. Просто у восьми человек внезапно просто взорвалась голова, и рабы тут же взбунтовались, и первым вырубили того, кто контролировал их ошейники. А не противоречиво, норм, офицеров османов отбрасываем. Так, команда, да, там матросы видели, и наручники узнали. Странно было бы, если б не узнали, они ж рабов не в первый раз возят. Но, если это просто браслеты-наручники, и похожие, тогда нормально и тут, а идею такую проще принять. Так, только Ольга остается. Паша и Стас, даже Витя не в курсе, он был слишком в себе, и на взрывы реагирует с опозданием. Я это замечаю, когда прокручиваю. Ладно, а только ты и твоя команда, кстати, что с ними? Ухватываюсь за идею с обычными браслетами. Ну, в общем, если брать возможность, что я колдую с подавителями, а это то, чего не демонстрировал никто, или что это были просто наручники. Хм, Оль, а там в вещах не было ли обычных наручников-браслетов? Были, и если ты этими светить не будешь, мы их легко поменяем, и никто не поймет. А по поводу Стаса и Паши не переживай. Это мои люди, и они без моего разрешения ничего сказать не могут. И разумы у них закрыты слишком многими перекрестными клятвами, чтобы кто-то захотел туда полезть. Еще бандит знал, что я в подавителях. Его вообще можно игнорировать. Уверена, что ты зря его куда-то везешь. Он сдохнет, как только проснется. Вряд ли подобного захвата не было предусмотрено. Ну не идиоты же занимаются контрабандой, с риском получить казнь на месте. Он точно умрет. Надеюсь, что нет, мрачнею я немного. И так плохо, и так не очень. Но если и да, то плакать я по нему точно не буду. А вот поход на ту сторону мне теперь становится все важнее и важнее. Вот, кстати, про это ты мне не рассказал. Ольга заживает третий палец. Вот, уже третий. Что ты там хочешь сделать? А я не сказал, я тебя вообще туда тащить не собираюсь. Зачем? Как это? Мы подписались на этот контракт, и пока тебя не вернем в Смоленск-2, контракт не закрыт. Ольга даже пытается давить. Тебе же нужна поддержка. Оль, мне нужны охранники для матросов, чтобы они не сбежали в городке. А без поддержки мне наоборот, будет проще, я отвечаю только за себя. Так что какой смысл тащить тебя в замок, фактически вешать риск захвата? Тихо вошел в рабский квартал, тихо вышел. По идее, должно получиться. В крайнем случае, задействую нашего переводчика, киваю на спящего офицера. Он жить хочет, деньги на борту точно есть, да и у него с финансами должен быть порядок. Так что небольшой театр по покупке нескольких рабов мы можем устроить, не знаю пока. Нужен план городка и посидеть. После Измаила решу, там пара часов будет. Но пока я не вижу чего-то принципиально невозможного. Меня пока останавливает только невозможность контролировать бывших хозяев этого корабля. Но я уверен, что ради спасения лицеистов, полиция все же, мне пару человек выделит. Но я точно не побегу туда лихим кавалерийским наскоком. Ну и то, что говорит Герр Коштев, не могу сбросить со счетов. Нас не должны задержать. Оставлю тебе Стаса. Он точно справится с охраной. Ольга задумывается. Но в Эмофоне сразу принимает ситуацию. И с задержанием, скорее всего, смогу помочь. Правда, придется задействовать дядю. Я бы не хотела к нему в долги влезать. Но ради договора, Ольга кивает быстрый взгляд на меня. И я фоном понимаю, что там вот совсем не договор, а вовсе даже слово «тебя», похоже, в голове у девушки. Чуть киваю ей, что вроде как понимаю, ради договора, я к нему обращусь. Ну и отлично, с улыбкой киваю. Не надо никого искать, отказываться не буду. В дверь заходит Осман рулевой и показывает в иллюминатор. Измаил, глава 5, Измаил, показывает в иллюминатор рукой турок. За стеклом только чуть светлеющее небо, и все тот же облачный покров. Буди своего напарника, Ольга поворачивается к рулевому. Сниму, как только сядем. Рулевой не понимает ни слова, но надежда в эмофоне становится сильнее, и он начинает расталкивать Османа-переводчика, которому Ольга повторяет фразу. «Еще полчаса, примерно», — говорит переводчик и с ужасом переводит взгляд за иллюминатор. «Поворачиваюсь. Интересно. Параллельным курсом, метрах в 100, наверное, поскольку я их не чувствую, к нам пристраивается двухцветный диск, уравнивает с кораблем скорость и, слегка покачиваясь, летит рядом. Спокойно, кидает взгляд наружу Ольга. Это охрана границы. Все-таки наша маскировка работает, кажется, весьма ограничена. И это просто прекрасно. Мне, кстати, стало намного легче. А тебе, обращается ко мне. Согласен, усмехаюсь, раз нашли, шансы, что отберут корабль, резко уменьшаются. Кстати, обращаюсь к туркам. Вы, господа, пожалуйста, займите кабину рулевого. Мне поговорить нужно. Турки сразу же выходят из кают-компании. И самое удивительное, что переводчик даже подслушивать не хочет. Понимающие, что уж тут, или просто обучаемые, кто ж их разберет. Герр Коштев, доброе утро. Я не рано, хотя я помню, что вы любите по ночам работать. Хе-хе, порадовал старика, ХМ, да, и тебе, Максим. Сразу скажи девочке, которая с тобой, что ее никто за границу не пустит, и никакое чувство противоречия ей не поможет. Чувствуется, что Коштев даже немного про себя смеется. Я же говорил, что помогу. Тебя не выпустят из крепости со мной за границу, тут же передаю Ольге слова Кощея. Вне зависимости от твоего недовольства, я понимаю, передай. Недовольно произносит девушка. Я сама с тобой согласилась, еще до того, как они мне ультиматум поставили. Я слышал, отрок, не трудись. Коштев отвечает сразу, и интересующимся ее здоровьем сразу же передал. Кроме того, у меня есть вопросы по твоему участию, но это вы обсудите с куратором. Он прибудет на твой корабль сразу после посадки. Отдашь ему офицеров? Если они будут не нужны в городке турков, отдам, конечно. Зачем они мне? Удивляюсь словам Коштева. Надо же, помог. Интересно только как? Вот и молодец. Корабль тебе оставит, на это можешь рассчитывать. Вильгельм Генрихович, а это я даже с ними обсуждать не буду. Это с боя. По закону он мой. Максим, по закону говоришь? Ну что ж, обсуди. Они посмеялись бы, но это не важно. Тут никто тебя ущемлять не будет. Хочешь владеть? Владей. Летать пока не дадут. Капитан-лицеист, это все-таки нонсенс, но владеть можешь. Положение о призах, взятых в морских или иных баталиях, на меч группы оружной или иной, магиками создаваемой. от 1700 дремучего года, до сих пор не отменено. Максим, к положениям о наемном отряде, молодец, хитро, может и пройдет, не буду твой приз оспаривать. Из-за двух офицеров тебе очень много бонусов перепадет, поторгуемся, но денег не дадут. Весь фонд, что мы сейчас наскребли, на операцию уйдет. На какую, удивляюсь, на твою, садись, куратора принимай. Ольгу Прозоровскую с охраной с борта высаживай, она сейчас у меня в найме, если что, подчеркиваю я. Так что на этот момент, наемный отряд существует, и наниматель я, зарегистрированный в доме охотника. Так что на меня распространяются все положения о наемном отряде, включая о военных пленниках. Османы, военные, это точно, охоха, веселится Кощей, сразу с козырей, а что, так и надо, действуй, Максим. Ценность этих пленников превосходит твои хотелки, точно не могут не согласиться. Тут нас диск сопровождает, ваш, улыбаюсь на слова Коштева, и спрашиваю про маячащий рядом, иногда облетающий дирижабль сплюснутый корабль. Сейчас спрошу, слышатся несколько шагов, и приглушенный разговор. Да, наш, они не могут понять, что обнаружили, смеется Кощей, если бы не предупреждение по нашим каналам, то не заметили бы, а если бы заметили, то сбили бы превентивно это странное облако. Вот мы как, получается, со стороны выглядим. Теперь и скорость небольшая, понятно. Хотя все равно, быстрее облачного фронта. Ну ладно, это вообще не моя проблема. Нашли, как эти дирижабли определять, вот и молодцы. А вот то, что Кощей где-то рядом с куратором операции немного настораживает. Что может связывать простого патологоанатома и полицейских, причем в званиях, раз они могут заключать сложные договоры от имени империи, да еще и с диском на прямой связи. А я помню, как про полеты на них Кленов говорил, как о дорогом удовольствии. Не складывается у меня чего-то, и я чего-то не понимаю, это неприятно. Следуйте за ним, что ли, можете и маскировку отключить, магию-то она жрать должна как не в себя. Сэкономишь, опять же, хорошо, соглашаюсь, действительно, траты будут потом, лишние. Что-то мне нужно еще знать, да пока непонятно, ингредиенты и наркоту ты же не выбросил, надеюсь, да даже забыл о них, где-то тут стоят, сразу в полицию отдам, как сядем, хорошо, ждем, отключается, Макс, а это кто, удивляется Ольга, а это дядя Вилли, задумчиво говорю девушке, и я удивлен не меньше твоего, ладно, следуем за диском, отдаю пару распоряжений туркам. Посадочного поля касаемся буквально через пару десятков минут. Первым же человеком на борт заходит мужчина лет 45 в черной форменном кителе с серебряным шитьем. Ринувшиеся было на выход спасенные, мгновенно отшатываются назад. Вставшая Ольга тоже отшагивает немного мне за спину. Удивительно, но ладно. Мгновение назад улыбающиеся рулевой и турок-переводчик бледнеют, словно краски на них стирают ластиком. Добрый день. Предельно вежливо представляется вошедший. Меня зовут Матвей. Раздается нестройный гомон спасенных. Похоже, называют свои имена. Это заставляет вошедшего обратить свой немного змеиный взгляд в их сторону. Вы, слегка поводит головой влево. На выход, в порядке очереди, и по одному. Там группа дознания. Рассказывайте, что видели, слышали, и вспоминайте тщательно. Если кому нужна помощь, то там же военные целители, обращайтесь к ним. Все спасенные быстро-быстро кивают и редкой цепью пробегают мимо человека в черном. Ничего, что я распоряжаюсь на вашем корабле, господин Рысев. Да пожалуйста, отмираю и я. Интересно. Главное, чтобы на пользу, и чтобы гуманитарная операция соединению была засчитана. Какой вы интересный молодой человек, и ведь не бойтесь. Неподдельно удивляется маг. А то, что он маг, становится понятно, когда сразу по приходу, мужик взрывается облаком щупалец и быстро касается группы около входа. Почти сразу и почти всех. Разве что обходит Ольгу, турков, Стаса и Павла. И меня. Меня не касается ни одним щупом. Мне стоит приличных усилий в этот момент даже не дать понять, что я это все вижу. А должен? Удивленно интересуюсь. Не знаю, должны? Внимательно смотрит на меня. Не знаю, зеркалю его позу. Весело смеемся друг другу. Ольга смотрит на меня с легким ужасом. Прошу вас, проходите. Делаю приглашающий жест за столик в кают-компании. Чаю не предлагаю, я пока не очень определился, что тут есть, а чего нет. Тут вижу вопросительный взгляд османа-переводчика. Слегка киваю, и турок почти мгновенно бежит заваривать чай, и что-то еще. Ан, нет, вроде бы у нас что-то на борту есть. Киваю на турка. «Благодарю», – спокойно кивает Матвей. Делает несколько шагов к столику. В дверь заходит еще двое. Один длинный, в глубоком капюшоне, с очень плавными движениями. А второй немного дерганно двигающийся, крупный, крепкий дядька, с истинно бледной кожей. Этот несет два чемодана. «Это Гена», – представляет мне Матвей сначала крупного на мой вопросительный взгляд. «Он тут посидит. Чаю ему не надо. А это...» Кивает на второго. Наш специалист по обеспечению лояльности. Задержанные где? В каюте спят, под наблюдением. Киваю на одну из дверей. Хорошо, кивает. Я так понимаю, что вы куратор. Спрашиваю Матвея. В каком-то смысле, неожиданно в эмофоне чувствую его неподдельное веселье. Одновременно, легкий ужас Ольги и ее охраны, ужас обоих турков. Почему-то позитивное узнавание от капюшона. И абсолютный холод и пустоту от Гены. Я даже бросаю на него быстрый взгляд. Интересно, человек совершенно не двигает глазами, да и вообще, словно не двигается. Ну и ладно, может под заклятием каким. Я тут молочего еще знаю. Макс, это из шестой тайной экспедиции представитель. Тихо шепчет мне Ольга. Ну зачем вы так, Ольга Александровна? Ну когда я еще могу пообщаться с человеком, который вот точно о нас ничего не знает. Укоризненно обращается к девушке Матвей, потом оборачивается к капюшону и кивает на дверь в каюту. Посмотрите, тот кивает и исчезает за дверью, откуда почти сразу выставляет Витю. Тот тоже не балует новизной реакцией. Снова ужас, и еще возвращается черная меланхолия с отчаянием. Хотя внешне, Витя вполне себе держит лицо, а вот с Виктором черный церемониться не собирается, и щупальце быстро касается головы мага. В фоне черного появляется легкое изумление. Он быстро обегает глазами нашу группу, но тут же справляется с эмоцией, собирается, и опять улыбается как добрый дядюшка. Поговорим, конечно, мы же для этого сюда прилетели. Пожимаю плечами я. Ну, положим не совсем. Смеется Матвей. Как вы собрались спасать подростков, пусть и на границе, но все же на территории хотя бы такого аморфного государства, как Валахия. Там стоят турки, а вы, простите меня, на турка не похожи вообще. А вот на сбежавшего раба, очень даже. Про рабство подданных империи у них вы, получается, в курсе, удивляюсь. Конечно, в свою очередь удивляется безопасник. А почему бы и нет? У османов такое устройство общества. Мы, безусловно, делаем что можем, но без объявления войны, можем мы, собственно, не так уж и много. С территории империи через дикое поле много везут рабов, мы что успеваем, перехватываем, казним кого можем, но успеваем не везде. Потом задумывается и мрачнеет. А, вы про подростков-магов? Нет, мы не были, как вы сказали, в курсе. Если ваша информация подтвердится, это повод сначала к очень большой работе дома, и параллельно такой же большой работе за границей. Магов мы ищем везде, и подобное допускать, конечно же, не будем. Из каюты выходит капюшон, тихо наклоняется к уху Матвея и произносит несколько слов. Потом садится рядом. Я немного морщусь. Почему-то от капюшона пахнет кровью. Очень слегка, но мне, с разогнанным восприятием это очевидно. С другой стороны, ни Ольга, ни ее группа не реагируют. Ну, может, показалось. Ладно, видите ли, само наличие в живых магов-подростков, хоть одного, из моего лицея, сразу же вываливаю на черного главное. Скажет о серьезных подтасовках документов в императорском учебном заведении. Я видел статистику. Множество мертвых умных неподконтрольных родом магов. Все должны были заключить контракт с империей. Да, мы все это понимаем, Максим. Не трудитесь. Поднимает руку маг. Мы хотим это проверить. Более того, я предлагаю вам очень простой план, без кавалерийских наскоков. Господин, смотрит на турка-переводчика. «Как вас там зовут?» «Евус, ясновельможный паша». Глубоко кланяется турок. Матвей чуть морщится. «Ну вот, Евус спокойно идет на арабский рынок и покупает всех лицеистов. Это же возможно?» Обращается к турку Матвей. «Конечно, ясновельможный паша. Только у меня столько денег нет. Молодой маг стоит дорого, а нетронутая целительница еще дороже. Мне не продадут. А если будут деньги?» «Если будут, продадут». Кивает головой турок. Удивятся, но продадут. Почему удивятся? Спрашиваю. Потому что мы же их на рынок привезли, блистательный, отвечает мне. Это странно, что я их решаю всех выкупить себе, а другие корабли в эту крепость ходят. Снова уточняю у турка. Нет, конечно, блистательный, снова кланяется, Но уже мне, Осман, это маленький город, зачем туда еще кому ходить? А ты знаешь другие корабли, которые занимаются тем же промыслом?» Внезапно задает вопрос Матвей. «Нет, ясновельможный Паша, снова мешает в одну кучу именования Речи Посполитой и Османской империи Явуз. Но капитан знает, один из таких, его брат, это точно». Матвей бросает взгляд под капюшон, тот кивает. «Это хорошо, и очень интересно, но вернемся к плану. Вот Явуз спокойно покупает всех подростков, ведет их на корабль, и мы их спокойно, без приключений вывозим в империю. Это же возможно?» «Конечно, ясновельможный, я сделаю это. Явуз давно мысленно всех предал и продал, и это нормально. Вот только в фоне Матвея царит легкая ирония. Он хоть и не касается турка щупальцем, все равно, мотивы его понимает на раз. У меня есть возможность гарантировать его лояльность», с улыбкой говорит мне Матвей. «И вот зачем тогда так рисковать, куда-то пробираться, чего-то воевать? Зачем вам лететь с нами и брать на себя лишние обязательства, Максим?» «Во исполнении положения о призах, пожимаю плечами. Если я не буду присутствовать на борту корабля, это просто найм корабля. Если буду, гуманитарная миссия за границей, это раз, наемная миссия отряда, где я выступаю владельцем, это два. То, что он не оформлен юридически как отряд, в частности, и выполнение вашими руками очень сложного найма, это три. Удивительно, что можно найти заинтересованному лицеисту в общей библиотеке императорского лицея, когда он очень заинтересован в промежуточном результате. Денег не дадим», резко отвечает маг. «Ха, удивительно, но тут мы с вами сходимся. Мне денег и не надо». Акульей улыбкой улыбаюсь я. «Мне нужен другой способ оплаты подобной работы». Маг задумывается и жует губы. «Да, тогда ваше присутствие оправдано на корабле», соглашается Матвей. «Но, я настаиваю, чтобы вы не сходили с дирижабля, без огромной на то надобности. Жизни подданных его императорского величества не должны подвергаться опасности». Совершенно не веря в эти слова, автоматически проговаривает безопасник. «Да, да, конечно. Ну так что, у нас получается?» Уточняю. «Да получишь ты свой прямой вассалитету империи, получишь. Императорского тебе естественно не светит, имей в виду. Сюзереном у тебя будет империя, как государство. Имперское дворянство ты получишь, при завершении дела, естественно, но не наследственное. По окончании лицея, стандартно, на три поколения». «Да, все правильно, хитро. Экономишь себе время в академии?» спрашивает маг. «Нет, пожимаю плечами. В академию я все равно хочу пойти. Это никак не связано. Но да, ради наследуемого дворянства, я хотел бы рискнуть. А теперь давайте поговорим о цене за офицеров». «Что?» Глава 6. «Там что-то горит», показывает рукой вперед по движению рыжая. «Вообще неудивительно», ворчит проводник. «Странно, что вы еще в этом лесу еще целые деревья оставили», оглядывается на пройденный путь. На удивление, несмотря на то, что путь не был прямым, читается он далеко. Сзади по движению до сих пор в нескольких местах поднимается на фоне отсветов черный дым. Бурелом леса, который, по задумке контрабандистов, вроде бы должен был останавливать магов или преследователей, эту функцию не выполняет совершенно. За двумя магами и проводником остается довольно широкая просека. Просто потому, что рыжая магиня совершенно не утруждает себя поисками удобной дороги. Такой для себя она делает любую. Встречи со стаями существ Михаил прекратил считать на первом же десятке не потому, что их стало больше. Нет, они прекратились совсем. В какой-то момент живность начинает убираться с пути непонятных существ. Скорее всего, цинично отмечает про себя бывший охотник, это происходит после запуска на пару десятков метров вверх, на небольшом куске земли князя здешнего пояса, измененного медведя. Кстати, место проводник запоминает. Ловушки также не останавливают рыжую магиню. После встречи с первыми представителями этого творчества бандитов, рыжая плотно наседает с вопросами на Михаила, про виды, способы применения, что легко поставить на тропах, что не очень. И старый охотник с удивлением, прежде всего для себя, выдает чуть ли не все то, чего сам не помнил и не думал никогда. Чего Клавдии, похоже, хватает, чтобы что-то для себя решить. После чего, подозрительные места подвергаются превентивному воздействию, и сработавших ловушек на пути у всей группы больше не встречается. Зато расширяется размер просеки за путниками. Преподаватель Борис тоже раздражает проводника. Не сильно, но постоянно. Маг идет по лесу, будто гуляет по саду на каком-то великосветском приеме. Без суеты, аккуратно, чуть манерно, но в то же время быстро и точно, двигается в бою, ни разу не задев веток, не посадив на одежду ни пятна. И это как раз еще больше раздражает. При этом, эффективность мага совершенно не уступает его подруге, как Михаил уже привык называть эту красивую женщину. Очевидно, что она давно уже положила глаз на мага, и сейчас идет на приступ этого странного человека. Охотник немного разрывается между сочувствием, поскольку Борис точно уже не вывернется, и завистью, так как несмотря на монументальные формы, Клавдия Сергеевна смотрится эталоном дикой красоты. Аномалий в этой части леса не встречается, поэтому и продвижение магов особенно никто не замедляет. Контрабандисты тоже не нападают, чего втайне опасается проводник. Маги просто идут дальше. «Что вы сказали?» – переспрашивает рыжая. «Говорю, давно, судя по всему, горит, и на костер не похоже. Слишком сильное задымление», – Михаил с легкой тревогой принюхивается. «Главное, чтобы лес не занялся. А такое бывает здесь?» – удивляется рыжая. «Здесь, нет, но все когда-нибудь бывает в первый раз», – пожимает плечами охотник. «Лесной пожар – это страшно, но пятно обычно гасит все, просто здесь всего лишь первый пояс». «Лес не сильно отличается от обычного. Думаю, что все-таки это не лес», – вступает в разговор преподаватель. «Запах не только дерева. Поднажмем», – оборачивается рыжая. «Или разведка сначала. Да какая уж тут разведка», – машет рукой проводник. «Нас только глухой не слышал, и слепой не видел. Щиты поднимите от неожиданности, и идем. Никто о защите не забывает», – смеется Клавдия. «Но порадовать ваш лес меня порадовал. В почти полную силу. Так чтобы не сдерживаться, давно так не веселилась». «Почему?» – почти равнодушно спрашивает Борис, но рыжая все равно словно радуется вопросу. «А потому что я, как маг, на дальних атаках специализировалась. Огнем там залить пол замка, или дождь из камней над бандой хосмов организовать. Меня в первые ряды не поставишь, точность на дистанции хромает. Площадями беру, могла своих задеть, а тут даже сдерживаться не надо, красота». Постарайтесь с контрабандистами немного себя сдержать. Я бы хотел для начала поговорить. Может, так мы проще наших ребят выручим. Хорошо, Михаил серьезно смотрит на девушку. Я, конечно, удержусь, хмыкает рыжая, но судя по запаху, там горит что-то жилое. Примерно так пахли деревни на границе после набегов. Так что я не уверена, что там осталось с кем говорить. Может, поднажмем тогда, недовольно говорит Борис. И самостоятельно переходит на бег, отстреливая прямо в процессе замеченный кластер чертовых лиан. «Мы точно рядом, ловушек больше стало». Группа переходит на бег и через пару минут выбегает на край леса. Отсюда прекрасно виден пылающий хутор из 2,5 домов на фоне черного неба. Горит второй дом. Один, пока что, еще вроде бы стоит спокойно. Третий же уже полностью черный, сгоревший и провалился внутрь себя. Ворота хутора разбиты. Дом никто не тушит. И вообще по хутору не видно никакого движения, разве что доносятся истошные крики животных. Маги переглядываются с проводником, Борис быстро переходит в авангард, ставит сложный щит так, что перед ним словно изгибается пространство. Проводника помещают в центр, и маги быстро-быстро бегут к хутору. Движения так и нет, и переглянувшись, маги разделяются. Клавдия остается с проводником. Борис, закрутив вокруг себя свою мудреную защиту, входит на территорию хутора. Пара минут, заходите, тут уже все, переговоры вести ни с кем, маг идет в сторону пожара. Клавдия с интересом смотрит на трупы на улице. Очевидно, что ей такое наблюдать не впервой. Удовольствие, конечно, не испытывает, но профессиональный интерес проявляется. С вечера лежат, часов 6 уже, но диких зверей пока не было. Резко оборачивается. Из-за дома в сторону ворот пробегают 4 ослика. Следом за ними выходит Борис. Жалко стало, смущенно пожимает плечами и идет к горящему дому. «Не отдам», одними губами произносит рыжая. Утрется, целительница. Охотник делает вид, что ничего не замечает. Тут только жители хутора. Деловито переворачивает трупы. «Наших ребят тут нет, ни группы Ольги, ни вашего парня. Мне что-то сомнительно, что это они тут наработали». Потом что-то замечает. «Хм, я пойду осмотрюсь за стеной. Киньте на меня ваше освещение», кивает на ворота. «Туда ушли больше десятка человек, а вот тут», кивает на лавочку. Целитель первую помощь оказывал, ворошит носком обуви окровавленные тряпки. «Но серьезных ран вроде нет, мало крови». «Ну да, крови немного», усмехается Клавдия, Взглядом обводит поле битвы. Они плохо поработали. Дом быстро начинает тухнуть. И Клавдия развешивает светляков по территории хутора. 5 ярких конструктов хватает, чтобы дома стали видны, как днем. Наркоту переправляли, громко говорит Борис, выходя из уцелевшего дома. Тут сохнет десяток черных лотосов. И они не сами отсюда ушли, иначе бы забрали. Это стоит дорого. Вызывай жандармерию. Проявителям вряд ли что-то найдут уже, но пусть, а нам нужно двигаться дальше. Не нужно, в ворота заходит проводник, там место посадки десантного дирижабля, ну, или чего сравнимого по размерам, небольшого такого. Все люди отсюда на нем ушли, мы опоздали, вынимает переговорник. Господин Степанов, дом охотника беспокоит. Да, Михаил, Ольгу Прозоровскую похитили. Да, из тех самых, ждем. Хутор по юго-западному краю пятна, в 15 примерно километрах от края аномалии, первый пояс, идите по краю пятна, не ошибетесь, убирает переговорник, скоро будут, думаю, что, безопасник не скрывает удивления, парень, не зарывайся, то, что я к тебе неплохо отношусь, не дает тебе права, дает, вздыхаю, я человек новый в этом мире, себя помню всего-то около 3 месяцев. Внезапно в эмофоне ощущаю согласие от капюшона и удивление от безопасника. Так, капюшон меня точно знает, но пока это не важно. Поясняю Матвею, это есть у меня в деле, потом посмотрите. Ну так вот, даже мне стало очевидно, как только собираю минимальную статистику, что в лицее мне учиться просто не дадут. Банально я исчезну с пометкой по естественным причинам, так как точно попадаю в выборку тех, кто последние пару лет лицей не заканчивает. И вскрывая по пунктам эту ситуацию, мы оказываемся здесь, в этой точке, с рабством магов-подростков и перевозкой какого-то кошмарного количества наркоты для тех же магов постарше. А ведь лицей не один, то есть налицо жесткая и систематическая работа против империи. И что делает служба ее безопасности? А ничего, вы же появляетесь только сейчас. Не скрою, ваша помощь мне нужна, но... Я имею основания предположить, что, в крайнем случае, я обойдусь и без нее. Например, на корабле должна быть корабельная касса, есть ведь, спрашиваю Евуза. Да блистательный, склоняется в поклоне Осман. Но без печати Мехмед Паши ее не вскрыть, я говорил вам уже. Помню, отмахиваюсь. Для того, чтобы получить железные доказательства причастности высшего руководства лицея, мне достаточно предоставить одного, всего одного лицеиста, который по документам погиб. Несоответствие будет этим доказательством. Денег на одного точно хватит. Просто иначе, мне не дадут учиться в принципе, я динамику вывел. Так что я и без вас шел бы сюда. То, что вы подключаетесь здесь, хорошо, я ценю. Мне спокойнее, опять же. Но, это не вы вскрыли заговор, а там наверняка именно он. Это не вы нашли концы и рисковали жизнью, а я. Поэтому мы либо играем на моих условиях, тем более я не попрошу чего-то невероятного, уверен. Либо разбирайтесь с непрофессионализмом вашей конторы в общем резонансном поле. Замолчать вы это не сможете. Тут и вот Ольга сидит, опять же, свидетель. Ольга не смело кивает. Я не против, чтобы вы записали на себя успех. Вот правда. Мне наплевать на это, если честно. Но в такой передряге выжить удается далеко не всем и не часто. Поэтому давайте договариваться. В принципе, начало неплохое. За мной остается корабль, дворянство. Следующим шагом вы догадываетесь, чего я от вас возьму. Жадный ты, почти с восхищением говорит Матвей. Неправда, я домовитый, усмехаюсь я. Дом хочу, знаете ли, был бы жадный, хотел бы денег. Будет тебе дом, ты же уже посмотрел закон. Да, там же в положении. Хочу дом без нескольких лет боев. В исключительных случаях, вроде как, это возможно. Истории такие есть. Ты там, в библиотеке прописался что ли? Ты когда учиться успевал? Парень, это же не просто сложно, это прямо очень сложно обнаружить. Удивляется Матвей. К сожалению, я искал вполне конкретную информацию по путям смены сословия до окончания лицея. Все исчезающие, по статистике, не дворяне. Для меня это был вопрос выживания, так что я очень мотивированный читатель. Ладно, патент на основании дома наемников я тебе дам, но... Искать территорию в собственность под базу будешь сам. Войн у нас сейчас почти не идет, но в принципе империя расширяется, так что при желании. Но, конечно, задачку ты задал. Последний раз этой лазейкой лет 30 назад один одиозный довольно-таки князь воспользовался, и все, расширяйте на 7 лет. Я не успею за 3 найти себе территорию, не возражаю. Пожимает плечами безопасник. Это не принципиальный момент, и налоги не берете те же 7 лет. Обойдешься, ржет в голос Матвей. Налоги – это святое. Ну, я должен был попробовать. Улыбаюсь. В Имафоне капюшона царит гордость за меня, и я озадачиваюсь. Настолько меня знать, чтобы сочувствовать моим целям может не так много людей. Фактически, я таких знаю только одного, но здесь его быть попросту не может. Хотя я, нет, он старик, а вот никому другому я напрочь не нужен. Ну может еще Борису, раз предложил личное ученичество, но и все, странно. Ладно, договор, с удовольствием подтверждает Матвей. Пацан лицеист, с точки зрения закона империи равный главам родов, и получающий место в совете домов, пусть и после подтверждения владения, при этом, совершенно точно не опротестовать нигде. Подвиг есть, даже не один, польза империи есть, тоже есть, и даже не одна, даже контракта еще с империей у тебя нет, ты ученик, и здесь не подкопаешься, ха, эта история здорово повеселит императора, парень, так что есть шансы на аудиенцию, мне лестно, но давайте ближе к нашему делу, времени немного, а дело еще закончить нужно. Обращаюсь к Осману снова. Евус, кто из офицеров может быть нужен в замке? Пароль там произносить, документы оформлять на вылет, или еще что? Капитан Мехмед Паша, или его первый помощник, Юсуф Паша. Капитан часто болел после выхода, и его Юсуф подменял. Но вы правы, блистательный. Кто-нибудь из них будет нужен в порту. Ты не понимаешь, я вижу, улыбается Матвей. Тут прямо очевидно, что корабль ты на меч взял. Почему? Удивляюсь. А Осман тебя блистательным называет. Это только для воинов, парень. Впечатлил ты их, наверное. Пожимаю плечами. Я, конечно, рад, но что у нас по людям? У меня некому контролировать смену матросов. Ольга дает Стаса, но и все, а этого мало. Возьми меня, Оль. Бухается на колени основательно забытый и не отсвечивающий Витя. Нет мне жизни теперь, говорит в пол. Не смогу я жить ради будущего. Прими клятву служения. Макс, Ольга со смесью чувств смотрит на парня, и хороших там немного, только тень. Тебе раб нужен? Мне, удивляюсь. Зачем? Мне бы с собой разобраться. Нужен, переглядывается с капюшоном Матвей. Я так понимаю, вам все равно кому служить, уточняет у Вити. Лишь бы на благо империи подойдет, вы же не против, ваша светлость, уточняет у Ольги безопасник. Не против, чуть морщится девушка. Только, а мы знаем, не переживайте, веселится Матвей, это наша забота, обращается к Вите, и показывает на капюшона, поступаешь в его распоряжение, он заключит с тобой свой контракт, так, раз мы наконец обо всем договорились, предлагаю тем, кто непосредственно в операции участвовать не будет, покинуть этот гостеприимный корабль, с намеком смотрит на Ольгу Мак, когда вернемся, обратно в Смоленск полетите, переводит взгляд на меня. А вот где ты поставишь дирижабль, ищи сам. Это твоя забота теперь. В Смоленск 2 он не долетит. Над пятнами летать опасно, аномалии, а на скорости ты в них точно попадешь. Ольга оглядывается на меня. Я киваю. Девушка резко поднимается, прощается и выходит с корабля вместе с Павлом. Станислав, берите Виктора и позаботьтесь, чтобы нам никто не помешал. Стас кивает и тоже выходит. Что же, господин Евус, нужно обеспечить вашу лояльность. К сожалению, на слово я вам поверить не могу. Прошу, проследуйте в каюту с нашим специалистом. Капюшон странными, немного ломаными, но такими знакомыми движениями встает со стула. Да ладно, озаряет меня догадка. Мысленно добавляю, не может быть. Хасм, то же что и душман, пер, сапширанского, враг. Дом как структуру, не как здание, переносный смысл, предприятие, династия. Глава 7. Да ладно. Возникает у меня мысль, нет, не может быть, что может связывать представителя самой могущественной структуры в стране, а реакции окружающих мне достаточно, чтобы подтвердить этот мой вывод из старого патологоанатома. Я уж не говорю про то, что этот представитель не иллюзорно доверяет моему старому знакомцу, да и еще момент, слишком уж легко Коштев, если это он, двигается, он же старик, не должно быть так, с другой стороны, ну что я знаю про местные курсы зелий, может тут что и омолаживающее есть, пока отложу до прояснения. Капюшон пропускает в каюту Евуза, тот идет понуро, но внутри словно радостно потирает руки. Гадость какую-то замыслил, не иначе. Но тут, сейчас, я не вижу опасности от него. Пока подожду. Закрывая за Османом дверь, капюшон на секунду касается пальцем руки только угадываемого в тени контура губ. Ну хорошо, молчать, так молчать. С вами, продолжает Матвей, отправится наш специалист и вот Гена, кивает на замершего у стены на стуле неподвижного человека. Доверять вашему Осману сможете полностью, если приказы будет отдавать наш человек. Личность его постарайтесь не выяснять. Вам оно не нужно, а нам потом лишние хлопоты. Договорились? Конечно. Пожимаю плечами. Мне и не интересно. Вот тут вру, и Матвей это понимает. На лице не отражается, но в поле легкое раздражение проскакивает. А вы, а я, без особого распоряжения, или без военного положения покидать территорию государства права не имею. Ни первого, ни слава богам, второго у нас пока нет. Качает головой безопасник. Гена принес все османские деньги, которые мы смогли оперативно собрать в Измаиле этим утром. Там немного, но наш человек здесь уверил меня, что на рабов магов должно хватить, если их там не больше полутора десятков. Я вам на всякий случай говорю, в город вы не пойдете. В город пойдет он, кивает на дверь. Гена, ваши османы. Возражения есть? У меня? Нет, конечно. Я рисковать лишний раз не хочу и не планирую. Тем более, что практически все свои задачи, с вашей помощью, я, скорее всего, закрою по возвращении. Вот и договорились. И да, за границей вы сами по себе. В случае любых проблем, вытаскивать вас никто не будет. Но при этом, постарайтесь этих проблем все же избежать. В операцию вложены серьезные средства моим именем, и я бы не хотел их лишиться. Да и вы мне чем-то импонируете, Максим. Я бы хотел посмотреть, как вы будете дальше. Это интересно. Вы как-то быстро начинаете. Хаем, благодарю, конечно. Но я бы предпочел в поле зрения вашей структуры не попадать, усмехаюсь. Я просто хочу учиться и взять от лицея все, что будет возможно. Это, обвожу взглядом кают-компанию, все же случайность. Потом киваю на ту же дверь. Вы так доверяете вашему представителю? Да, спокойно отвечает менталист. Интересно. За дверью, сигнатура, что вроде бы соответствует его узу, вспыхивает на секунду ужасом, и тут же становится ровной и спокойной, словно Осман засыпает. Или начинает жить в состоянии созерцания, что вряд ли, конечно. Хотя я... В кают-компанию заходит капюшонный Осман. Высокий специалист кивает Матвею, и тот сразу начинает собираться. «Вы какие-нибудь клятвы давали матросам?» – уточняет безопасник. «Я удивляюсь. Вот точно нет. Я хотел их высадить где-нибудь в диком поле, если вы дадите перегонную команду. Но в городок лететь не с ними рискованно. Вдруг какой проверяющий на борт поднимется? Евус, могут?» «Нет, блистательный». Осман резко становится довольно спокойным человеком в эмофоне, перепады эмоций наблюдаю и сейчас, но даже близко не те, что были 5 минут назад, и ощущение потирания рук полностью из фона пропадает, скорее появляется какая-то легкая же обреченность. На борту Мехмед-паша никого не принимал, мы же перевозим порошок черного лотоса, а за его наличие у подданного великого султана, тени судьбы на земле, да продлят его дни всеблагие боги, отрубают руки и выкидывают в пустыню. И закон нужно соблюдать, даже несмотря на то, что мы порошок перевозили для кафиров. А Сезбаши ни один не поднимется на борт, чтобы случайно не увидеть то, чего не нужно. Тогда даже не знаю. Жизнь я им обещал, но не больше, пожимаю плечами. Офицерам, что будут с нами сотрудничать, тоже обещал жизни не сдавать в полицию. Но вроде бы мы и не собираемся, или я что-то не понимаю. Нет, нет, сразу открещивается Матвей. Мне только капитан нужен, и контрабандист. И в полицию они не поедут. Для контроля матросов я вам амулеты каторжников выдал, кивает на чемодан. Просто поймите меня правильно, я должен предусматривать вариант захвата корабля, и в этом случае ни одного официального, или хотя бы полуофициального, как вот эти офицеры, снова кивает на дверь каюты, на борту быть не должно. Сейчас мы блистательную порту хоть как-то по каналам дипломатии можем к чему-то принудить. А, так, машет рукой, это будет сложнее. Ольга в смешанных чувствах покидает корабль. С одной стороны, Максим прав и договорились с ним нормально сразу, тут даже не поспоришь. Возможность захвата нужно теперь учитывать, ее настоящую фамилию раскрыли. Чертовы родственнички. Ольга даже останавливается. И ведь как не вовремя-то. Вот что стоило дать ей еще полгода, а? Ведь парень точно не интересуется происхождением, а только ей самой. Пусть пока и не очень активно, но это она постепенно решила бы. Так, стоп, что за мысли? Он же тебя моложе, подруга, и сильно. Хм, а на вид уже и не скажешь. Ольга слегка мотает головой. Вот это сейчас лишнее. Все-таки что фамилию откроют? Ольга даже не сомневалась никогда. Все же прикрытие, давайте говорить честно, слабое. То, что она представлялась именем третьесортного баронства из своих земель, работало только потому, что тут всем было плевать. Хватало, в принципе, в доме охотников все же всем безразлично, кто ты и откуда. А теперь опять нужно жить с оглядкой, что ее фамилию знают. Только она поверила, что может немного пожить, как все. Черт, полтора года свободы. Что ж, у некоторых и этого нет. Хотя наставник, думаю, все-таки знал. Никогда не показывал, но скорее всего все же знал. Миша только кажется недалеким служакой. Но натаскал он их команду все же хорошо, и мы вполне заслуженно вошли в списки лучших у дома. Ладно, за это мы еще поборемся. Нужно вернуться в Смоленск 2 с нанимателем. Но тут она даже помочь не может. Ольга оглядывается на дирижабль. Максим прав, захват турками, это последнее, чего бы ей хотелось. Стать третьей женой в гареме, это все-таки не предел мечтания и никогда им не являлось. Ольга хмыкает, и тут же мрачнеет. Хотя политического брака ей избежать не получится, скорее всего, да. Нужно уже себе честно признаться. И ведь эту ситуацию родственнички теперь в своих целях точно используют. Вздыхает. Разве, может быть, хотя бы не сразу. Но сам факт, что чертов безопасник так с ней разговаривал, бесит. Ольга сжимает кулаки. Хоть и право такое, конечно, имеет, и это бесит вдвойне. Но все равно, даже иллюзии выбора не дал, зараза. Ольга качает головой и спускается с причального пандуса на поле воздушного порта. Павел тенью следует за ней. Правила игры на данный момент изменились, и сейчас он не часть команды, а последний рубеж охраны. Витю они, конечно, пропустили, но кто ж знал. Полтора года же человек рядом был. Но да, на всех можно найти ключ, и это аксиома. Нельзя доверять никому. С другой стороны, с Ольгой они часто влипают в разные неприятности. Притягивает она их, что ли, и всегда выбираются. Как и сейчас, хоть и не нашими усилиями, самокритично вздыхает про себя маг. Проходит мимо спасенных, желающих поспорить с полицией что-то не наблюдается. Маг усмехается про себя. Все в порядке, очереди ждут оформления, без истерик, без суеты. А ведь пытались права качать, особенно после того, как пофестивалили на хуторе. Точнее, большая часть убитых, конечно, была их со Стасом, с удовольствием ставит мысли на галочку себе Павел и парня. Но про это мы забываем. Но пару контрабандистов на свой счет они себе записать тоже могут. Пусть. Мазнул взглядом по сестре Вите. Вроде с девчонкой все в порядке. Хорошо. Может и не зря все это. Приключение вроде заканчивается неплохо для нас. Впрочем, как и обычно, кивает себе коловый Павел. С Ольгой все время так. И ведь не скажешь, что лидер сама создает проблемы. Вот точно нет. Всегда стечение обстоятельств объективно. И решение всегда находит в кризис. Тут ей равных нет. И с контрабандами она бы точно что-нибудь придумала бы. Но парень опередил. Лучше стало или хуже, неизвестно. Но, скорее, все же лучше. Скотов, что наркотой и рабами занимаются, не жалко. А они с Ольгой сейчас в имперской крепости. Так что сплошные выигрыши. Кидает взгляд на девушку. И ведь большая часть ее раздражения, из-за того, что это не она выход из ситуации нашла. Подсказать ей? Нет, сама догадается, уверен. Ольга с Павлом доходит до караульного помещения. «Прошу вас за мной, госпожа Мидим», встречает их городовой, судя по мундиру. «Апартаменты для вас приготовлены в нашей лучшей гостинице. Господин Матвей очень просил, чтобы вы их не покидали до разговора с ним. И я прошу меня извинить, гостиница в нашем городке все-таки только одна, потому она и лучшая. Мы же все-таки военная крепость». Раздражение снова накрывает волной, но Ольга этого привычно не показывает. Похоже, пока что, она не сильно отличается от задержанных спасенных, разве что удобства больше. Правда, разве что Мидим, ну в принципе, может не все и потеряно. Под этим именем Лифлянской усадьбы ее знают официально. Может до дяди не дойдет, да нет, пустые надежды. «Конечно», — вздыхает, — «ведите», — говорит полицейскому. «Безусловно, я отнесусь с вниманием к просьбе господина Матвея. Дирижабль плавно отрывается от земли. В прошлый раз понаблюдать за этим не получилось. Вырубился сразу. А вот сейчас даже красный кислый чай мне организовал Осман. Так что удовольствие не из последних. Сижу в кают-компании, а поскольку это помещение на корабле сразу за рубкой, то и вид отсюда открывается великолепный. Корабль совершенно бесшумен, разве что немного поскрипывает такелажем, и очень комфортен. Даже близко нет перегрузок десантного шаттла. Нет, движение можно было бы и не заметить, если бы, конечно, не картинка за окном. А там есть на что посмотреть. По мере удаления от земли, в иллюминаторы кают-компании сначала становится видно поле, с редким оцеплением, стоявшим вокруг дирижабля, идущего к караульному помещению Матвея с сопровождающими, которые несут пару спящих тел, кучку людей, стоящую у трех мобилей на поле. Но все это очень быстро становится невидимым, и пространство за иллюминатором занимают каменные стены крепости на берегу крупной реки. Эта картинка также быстро удаляется, но в поле зрения остается еще минут на пять, и вскоре, в иллюминаторе кроме степи и черного, почему-то зеркала реки ничего не остается. Летим мы не очень быстро, но судя по расстоянию до городка, что нам нужен, в пути будем не больше полутора часов, а скорее всего, даже меньше. Городок Бриште, на границе Валахии, контролируемый турками, и Дикого Поля, контролируемого империей, сам по себе нам даже и не нужен. Нужен замок Бран, в паре десятков километров от городка. Именно там располагаются части османов, в замке и рядом в поселке, в казармах. Явус набрасывает нам план поселка, и в принципе, если верить плану, то проблем у нас на пути не должно быть. Рабский квартал начинается метрах в 300 от воздушного порта, сразу же за небольшим складами, как раз по дороге в замок. Так что с военными патрулями, или просто с официалами турков мы, скорее всего, взаимодействовать и не будем. Всего-то и нужно, дойти до рабского рынка, найти продавца, выкупить молодежь, и 300 метров назад, потом спокойно взлететь, и опять уйти в пространство Российской империи. Простой план, без лишних сложностей, и ненужных идей. Что тут может пойти не так? В поселок идут только двое османов и специалист Матвея. Все остальные остаются на борту, и не отсвечивают. Все вроде понятно. Вот только усиливающееся чувство обреченности у Явуза мне активно не нравится. Но и сказать я никому о нем не могу. Матвей сходит с корабля почти сразу, как план обговариваем в общих чертах. Никакие попыток влезть в мою или Стаса голову он даже близко не предпринимает, я бы заметил, и это удивительно. Он ведь довольно точно, думаю, убежден, что поймать его на этом здесь никто не способен. В голову Вити он залезает, не заморачиваясь разрешением, а тот даже и не чувствует ничего. Но нет, границы мои, и, как я понимаю, Прозоровской, а Стас это как бы продолжение Ольги, он воспринимает вполне существующими и действенными, и даже не пытается нас сканировать. Удивительно. Капюшон замирает на другой стороне стола, и тоже не делает никаких попыток начать разговор. Что же, наверное, это и к лучшему. Я же не знаю, какие у них там с безопасником договоренности. Но, про себя замечаю я, за все утро от специалиста не слышал ни слова. Подмывает, конечно, вызвать Коштева переговорником, и этим проверить он или не он. Но я мужественно давлю в себе это желание, спокойно пялюсь в окно и прислушиваюсь к вниманию леса. Вот все равно, на грани чувствительности, но что-то такое я чувствую. Выделить сигнатуры точно не получается, радиус с момента выхода из пятна уменьшился сильно, и выработки пси немного. Так что просто пытаюсь определить хотя бы направление. Но даже с этим, небольшие проблемы. Пару раз успеваю засечь небольшие разумы, вроде мышиных, или, скорее беличьих, но где-то на краю чувствительности, и очень ненадолго, буквально на секунды. Но мне этого хватает, чтобы понять, на корабле есть, вот точно есть, мелкие безбилетники. Надеюсь, они хотя бы не успеют ничего сгрызть, пока я их мысленно ищу. Вот так примерно я и провожу почти полтора часа дороги. Давно я так не отдыхаю, даже забываю немного, что это нужно иногда делать. Почему-то беспокойство о том, как закончится это путешествие, я не испытываю. Но вот беспокойство о том, как оно будет идти, понемногу нарастает. Примерно с той же скоростью, как нарастает обреченность в разуме Явуза. А я совершенно не понимаю, с чем это связано. Никаких вроде бы предпосылок для сложностей вроде и нет. Ладно, наблюдаю. Садимся мы совершенно буднично. Также буднично из каюты выходит помощник капитана, словно он просто проспал на пару часов больше. Вместе с переводчиком, они выходят из корабля, и следом за ними выходят и специалисты, поднимаются с кресла у стены Игена. Я вообще про него забываю, настолько он сливается с окружением. За минуту до выхода, капюшон подходит ко мне и дает парную гарнитуру на ухо. Видимо, для того, чтобы быть в курсе их деятельности. Киваю и надеваю. В ухе тут же появляется еще один набор звуков, но к этому я точно привыкну. Группа выходит в не сильно шумный, но все же порт. Так что в гарнитуре крики грузчиков, их начальников и владельцев грузов появляются сразу. Да и глазами за передвижением османов и капюшона следить легко. Дорога практически прямая. Так что еще пару минут спокойно их вижу. Потом группа куда-то сворачивает. Еще минута. Так, заходит в знакомый туркам дом. Приветствие, какие-то слова друг другу. Так, переводчик начинает бегло, но спокойно что-то говорить, и его собеседник соглашается. Снова идут куда-то. Еще минута от силы. Легкий гомон толпы на краю слышимости. Ну это скорее всего как раз к рабам привели. Макс, взлетай. Срочно. Раздается голос Коштева в наушнике. И связь тут же отрубается. Младший чин полиции. Глава 8. Да что ж такое-то? Практически ругаюсь про себя. В голову приходят злобные мысли. Вот чего проще-то, а? Прийти, купите вы эти, все. Где могли проколоться? Взлетаем. Показываю жестом рулевому. Тот кивает и начинает раскручивать двигатель. Но, похоже, сегодня не судьба. Второй раз за время осознания себя в этом мире чувствую приближение кого-то сильного. И в первый раз это было мельком, а вот сейчас... Приближающийся маг даже не пытается скрывать свою силу. Ощущение плотного облака, сквозь которое проходит моя сфера аспекта, приближается со скоростью неторопящегося пешехода. Ко мне оборачивается рулевой и что-то лопочет на турецком. Показывает на рули управления и еще жестами. Вроде бы то, что нас держит, и корабль в воздух не поднимется. Ну, понятно. Показываю ему успокаивающий жест. Вроде как, глуши двигатель. Ну что же, надо смотреть, что это. Смотрю в иллюминатор. К дирижаблю приближаются двое хорошо одетых турка, оба не в форме, а в богатой цивильной одежде. До них еще метров 30. Чувствовать уже чувствую, но зацепиться осознанием не могу. Внимание словно соскальзывает с обоих. Разве что аспект исправно доносит плотность ткани, амулеты и всякое странное. Но за тело тоже уже зацепиться не может. Похоже, плотность магии играет роль. А сделать воздух плотностью стали я им пока не могу. Не тот уровень. Да и раньше мог ограниченно. Так, ладно, без паники. Если сразу не атакуют, у меня аж целых два способа с ними договориться. Вот только нужно, чтобы было условно незаметно. Рассыпаю железную дробь. Чтобы там в 300 метрах с Коштевым не произошло, никакой паники не вижу. Никто никуда не спешит, так что времени чуть-чуть есть. Да и самоуверенные они тут все, я ж вижу. Стас, срочно, всех матросов в дальний отсек, и туда же сам с Витей, на всякий случай. У нас тут некоторые проблемы. В кают-компании турков встречаю я один. По идее, молодой парень, да еще без поддержки, проблемой восприниматься не должен, да еще они и жадные. Так что кандидат в рабы, не более, да и судя при силе идущего сюда османа, проблемой вообще у него мало кто воспринимается. На борт поднимаются оба турка, по-хозяйски оглядываются, более богато одетый, и от которого ощущение силы как раз и исходит, лениво, словно через губу произносит несколько фраз. Его сиятельство, великий изменяющий, Кемаль-паша хотел бы видеть Мехмед-пашу, хозяина этого корабля. С поклоном осману переводит второй турок. Богато одетый спокойно заходит в кают-компанию, садится на стул, опять произносит пару фраз и пальцем показывает своему переводчику на меня. И прежде, чем вы побежите за хозяином корабля, наденьте это, переводчик достает уже знакомые наручники-подавители и рабский ошейник. Нельзя изменяющим кафирам по территории крепости без этих амулетов ходить. Это непорядок. Хаем, а твой хозяин меня уже победил, чтобы выставлять такие унизительные требования. Он меня оскорбил, и я вызываю его на бой. Специально стараюсь, чтобы картинка была как можно более идиотской. Ха-ха-ха. Без паузы смеется турецкий маг и с сильным акцентом спрашивает. Мехмед Паша жив? Думаю, да. Пожимаю плечами. Мне нужно немного времени, все же. Но был бы он подданным империи, был бы мертв. Он не ваш подданный, это так, задумывается. Раз жив, то и тебе повезло, кафир. Повеселил ты меня, корабль только не попорть, Я тебе даже право первого удара дарую. Тут же окутывается вторым слоем защиты. Очень интересным слоем, плотным таким. Ускорение. Все виденные мной щиты до этого такого впечатления не производят. Этот словно перекачан магией, только по структуре вроде не сильно отличается, нет, отличается. Аспектом я словно чувствую, как щит переливается. Словно там слой над слоем сдвигаются несколько пленок щитов. Интересно, но конкретно в этом бое вообще никакого смысла для меня не несет. А вот то, что мой аспект спокойно этот щит проходит, важно, они будто сосуществуют на разных слоях реальности. Мою магию очевидно щит не пропустит, а вот пси-пси, просто не замечает, и это прекрасно. А то были у меня сомнения. Нет, щит интересный, конечно, но мне никто второго шанса не даст, так что без экспериментов. И железную дробь пока в покое оставляем. От кинетики этот щит точно защитит, это логично. Формирую рядом с телом мага глиф ужаса, и еще два на кончиках пальцев рук. Секунда. Понеслась. Накачанный пси-ужас, сформированный около самого мага, спокойно проходит в тело изменяющего, и того выгибает дугой от этого жуткого чувства. Контролировать себя в это мгновение невозможно. Секунду-две нужно даже тренированному разуму, чтобы обнаружить себя в мире и собраться. А тут тот, кто никогда не боялся. Нет, маг на пару секунд теряет концентрацию. Именно на это я рассчитываю, и два перекачанных пси и магии ужаса улетают к обоим османам. У обоих срабатывают амулеты, и оба глифа эти амулеты лишь чуть задерживают, как тогда, в поезде. Так что посыла воли хватает, чтобы глифы продрались сквозь амулетные щиты. Переводчиков живых оставлять тоже нельзя, кто знает, какие амулеты связи у них с собой есть. Османы реагируют ровно так же, как и остальные люди. То есть, их так же, как и обычных бандитов, выгибает и с судорогами кидает на пол. Быстро затихают. Подхожу, и по одному затягиваю турков в ту же каюту, где у нас складировались до Измаила уснувшие офицеры и бандит. Ну вот, тихо шиплю себе под нос. Ничем ты от человека не отличаешься, только тяжелый очень. Затаскиваю в каюту и тело второго османа. Стас, опасность пока миновала. Вызываю охранника Ольги. Задрайте корабль, никого не пускать. Матросов, на вахты, мы скорее всего должны будем стартовать сразу, как только я скажу.